313. Когда дух наполнен устремлением, не может быть равнодушие. Когда дух пылает, не может быть равнодушие. Это качество горения духа является иммунитетом против равнодушия. Только когда дух направляется в сторону эгоизма, может произойти смерть духа. Потому нужно пламенно оберегать дух от безразличия, где приютится зло, рожденное упущенным стремлением, где зло нанесет удар, который принесет свои плоды. Трудно отметить корень зла, рожденный равнодушием. Только в нескончаемой дозорной стремительности можно найти охрану строительству. Потому, слагая великие дела, нужно понять, что неприменимы самость и равнодушие. Потому мы требуем, чтобы первая мысль была посвящена учителю. Разве можно преуспеть, когда ученик ставит свое на первое место? Разве не слагаем все на великом имени? Разве не положили в основание красоту? Ведь для мира дали великие основы, потому каждую мысль нужно ценить как фундамент великого построения. Истинно будущее велико.